29 мая 1845 года Брукнер с большим успехом выдержал так называемый конкурсный экзамен, что давало ему право занимать должность учителя. А поскольку в то время место учителя в монастыре святого Флориана было вакантным, появилась возможность осуществления заветного желания Брукнера снова вернуться в монастырь. 25 сентября 1845 года увидела свет распоряжения о назначении его на место учителя монастырской школы, в котором отмечались прилежание, любовь к порядку, умение обращаться с детьми и успехи в работе в Кронсдорфской школе, а также добропорядочность и достойный образ жизни, которые позволяли ему вступить в эту должность. Брукнеру было положено жалование 36 гульденов в год, и он опять поселился в доме учителя Богнера, где жил еще будучи мальчиком-певчим. 10 лет до 1855 года Брукнер оставался за стенами монастыря святого Флориана. Наряду со школьными обязанностями музыка стала играть все большую роль в его жизни. В первые годы второго пребывания в монастыре появились маленькие сочинения по случаю в форме песен о прекрасном времени юной любви. Их он посвящал горячо любимой Алоизии Богнер, но она, к сожалению, не ответила ему взаимностью. В то же время увидела свет его самая знаменитая юношеская работа «Реквием ре минор», который был впервые исполнен по случаю годовщины смерти его друга и покровителя, начальника канцелярии монастыря Франца Зайлера, 19 сентября 1849 года. Зайлер умер совершенно неожиданно от удара вскоре после того, как приобрел безендорфский рояль. Этот великолепный инструмент он в своем завещании отписал Брукнеру, который играл на нем до самой смерти. Между профессией учителя и музыкой. В то время как Брукнер все больше разрывался между профессией учителя и музыкой, разразилась революция 1848 года, которая значительно изменила его жизнь. В связи с переездом Антона Каттингера в Кремсмюнстер Брукнер получил освободившееся место и стал сначала временным, а с 1851 года постоянным органистом монастыря, что приносило ему дополнительно 80 гульденов в год. Оказав Брукнеру большую честь, отцы-прелаты ожидали, что наряду с обязанностями в школе он будет ежедневно участвовать в богослужениях и сочинять музыку для церковных праздников. Это, конечно, занимало очень много времени и длилось недолго. Завистники стали обвинять его в том, что он манкирует своими учительскими обязанностями. Кроме того, Брукнера стали подозревать в склонности к мужчинам. Все эти неприятности ввергли его в состояние, близкое к панике. Ужасная неуверенность в себе и связанная с ней низкая самооценка показали, что он просто не готов к подобным интригам. Впервые проявились два симптома, которые стали характерными и для его дальнейшей жизни. Недоверие к окружающим, присущее человеку, низко оценивающему себя, которое могло перерасти в манию преследования. И свойственная неуверенным в себе людям преувеличенная потребность в безопасности. Начался период, в который он всеми силами старался добиться признания современников. Брукнер поехал в Вену, чтобы засвидетельствовать почтение знаменитому придворному капельмейстеру Игнацу Айсмару и показать ему свой «Реквием ре минор». Через несколько месяцев Брукнер посвятил Айсмару свое новое сочинение – 1140-й псалом для смешанного хора и трех тромбонов. Брукнер чувствовал себя во время второго пребывания в монастыре очень одиноким и покинутым. В монастыре, по его словам, к музыке и к самим музыкантам относятся с полным равнодушием, и необычайные музыкальные способности Антона оставались практически в туне. Между тем, даже его любовь к музыке была оттеснена мыслями об улучшении материального положения. Брукнер пытается получить место государственного служащего в канцелярии. Вот его письмо от 25 июля 1853 года. «Ничтожный проситель, приложивший все силы и старания, дабы овладеть ремеслом письмоводителя, к коему он уже давно чувствует непреодолимую склонность, позволяет себе еще раз нижайше просить высокую организационную комиссию милостиво предоставить ему место канцеляриста или что-либо подобное, соответствующее его скромным знаниям и способностям». Это прошение является типичным для эпистолярного стиля Брукнера. Следует отметить, что из его писем нельзя получить существенно новых сведений ни о его личности как художника, ни о сочинительской деятельности. Но можно, с другой стороны, поспорить с мнением, бытовавшим в период перед Второй мировой войной, о том, что письма Брукнера проникнуты наивностью, инфантильностью, восторженным энтузиазмом, в них сквозят доброта, чистосердечность, смирение, а также покорность церкви и окружающему миру. В действительности стиль писем Брукнера обусловлен школьным образованием до мартовского периода, когда ученикам преподавали готовые формы и образцы писем на все случаи жизни. Ведь еще сегодня существует сборник образцов, традиция которых уходит вглубь Средневековья. И в домартовский период ученикам элементарных школ в форме диктанта давались образцы писем, которые они могли использовать в жизни. Для писем Брукнера характерен именно этот стиль, которому его обучали в школе, и который он затем, будучи учителем, долгое время преподавал своим ученикам. Брукнер всегда стремился к материальному достатку и уверенности в жизни. Его постоянно страшила нужда, которая много лет сопровождала его жизнь. Этот страх, скорее всего, обусловливался воспоминаниями о нищете, в которой жила его семья в результате ранней смерти отца. В те же годы выявилась еще одна проблема, которая повлияла на всю его жизнь – а именно несчастная мечтательность и безответные чувства к молодым девушкам, что повторялось с монотонной регулярностью. После неудачи с дочерью учителя Богнера Алоизией он воспылал любовью к дочери сборщика налогов, но эта любовь тоже была отвергнута. А поскольку строгое клерикальное воспитание не позволяло ему удовлетворять сексуальные потребности вне брака, то могли возникнуть проблемы, оказавшие воздействие на формирование его личности. С другой стороны, чувство неразделенной любви однозначно явилось важной причиной одиночества, на которое он часто жаловался в более поздний период и о котором уже упоминалось в письме к другу Зайберлю. «Я сижу всегда несчастной и одинокой, всеми покинутой и грустной в своей каморке». 24 марта 1854 года умер прелат Михаэль Арнет, благодетель и ближайший друг Брукнера. По случаю нации его преемника Фридриха Майера 14 сентября 1854 года Брукнер сочинил одно из самых значительных своих произведений «Месса Солемнис Редиес Минор». Майер был себя глубоко уязвленным и обиженным, когда после торжественного исполнения его забыли пригласить к праздничному столу. Но вскоре стало ясно, что и новый прилад относится к нему с милостивым благоволением. Но гораздо большее значение для развития Брукнера как художника имело в апреле 1855 года пребывание в монастыре святого Флориана выходца из Праги, органиста и композитора Роберта Фюрера. В это время Брукнер очень успешно сдал в Линце экзамен на должность старшего учителя. Роберт Фюрер, одаренный музыкант, сразу определил, что монастырскому органисту еще не хватает знаний во многих областях техники, композиции и формы, а посему он посоветовал Брукнеру обратиться к Симону Зехтеру, самому значительному теоретику музыки Австрийской империи того времени. Брукнер в июле 1855 года, получив рекомендации фюрера, отправился в Вену. Зехтер тотчас взял его в ученики и посоветовал как можно скорее вырваться из тесных стен монастыря святого Флориана. Соборный органист в Линце. По счастливой случайности, в ноябре 1855 года в Линцском соборе освободилось место органиста. Дернбергер тотчас командировал Брукнера в собор для прослушивания, и уже 14 ноября состоялось испытание кандидатов, во время которого Брукнер показал себя перед комиссией, состоящей из сведущих персон, наиболее способным, что позволило ему временно занять место органиста. Известно высказывание Йоганнеса Брамса о Брукнере как о бедном безумном человеке, чье болезненное состояние было на совести попов из монастыря святого Флориана. И действительно, священники и монахи монастыря были попросту его начальниками, мало интересовавшиеся как музыкой, так и самим музыкантом, и очень часто дававшие ему это понять. По признанию самого Брукнера, он был настоящим слугой, которому позволяли сидеть только за столом со слугами и обращались с ним так дурно, как это только возможно. Он должен был строго исполнять свои обязанности во время церковной службы, наряду с обязанностями учителя. Это сказалось и на его творчестве, так как он должен был сочинять лишь кантаты и подобные вещи для прелатов. Разумеется, эта зависимость от духовных лиц обострила чувство подчиненности своей жизни авторитетам. Покорность, повиновение и унижение были привиты ему еще в родительском доме и в школе, а деятельность в качестве помощника учителя и, наконец, в качестве учителя и монастырского органиста окончательно убедила его в необходимости подчиняться авторитетам. «Для графов я не стал бы играть, но если мне прикажет господин прелат, то я всегда готов». Вот его собственное признание. Новый круг обязанностей в Линце стал приносить ему 450 гульденов в год, и ежедневные занятия в городской церкви и в соборе, несмотря на их обилие, были не очень обременительными и достаточно приятными. Брукнер нашел истинных и влиятельных друзей, прежде всего епископа Франца Йозефа Рудигера, которого он глубоко почитал до конца жизни. Здесь он познакомился с Рудольфом Вайнвурмом, будущим хормейстером Венского мужского певческого ферейна, с которым дружил очень много лет и, наконец, стал вхож в семью Майфельд, где проводилось совместное музицирование и где он получил решающий стимул к симфоническому творчеству. В течение 10 лет, проведенных в Линце, Брукнер интенсивно и прилежно работал. Особенно это касалось изучения теории музыки, которому он посвящал до 7 часов в день, жертвуя при этом свободным от основных занятий временем. Очень помог ему в этом Симон Зехтер, которому Брукнер посылал в Вену свои работы и затем по почте получал их обратно с замечаниями и рекомендациями мастера. Необыкновенное прилежание и старательность Брукнера обеспокоили Зехтера, и он даже написал ему: «Для того, чтобы вы смогли приехать в Вену в добром здравии, я бы посоветовал вам больше беречь себя и давать себе отдых. Очень ценю ваше прилежание и старание, но не хотелось бы, чтобы вы подорвали свое здоровье. Должен заметить, что у меня еще никогда не было ученика столь способного и усидчивого, как вы».